Глава 13. Нервно сглотнув, я уставилась на портрет. «Это как такое может быть?» Ужас, отразившийся в моих глазах, заметил и Дилан, и тоже взглянул на картину. Я тут же перевела на него взгляд, посылая мысленную угрозу. «Если он еще что-то ляпнет моему папочке по поводу моего странного поведения, видит Бог, я сама отвезу его к герцогу». Дилан, судя по всему, растолковал мой взгляд верно, потому что отвернулся к стене, рассматривая прелестный и скучный натюрморт. Куда делась дочь графа Дарье? Или старик действительно тронулся умом от горя? Теперь, кроме поиска капитана, у меня появилось еще одно тайное дело. Нужно узнать, что случилось с настоящей Элизабет Валлингтон. Куда она исчезла? Я с подозрением взглянула на своего отца. А что, если он маньяк и сам убил свою дочь, и теперь меня ожидает такая же участь? «Убирайтесь!» Граф Дарье повысил голос на доктора, который до сих пор настаивал на лечении. Я тут же отбросила свои страшные подозрения. Вряд ли человек, который так оберегает дочь, станет ее убивать. Судя по тому, что он кричал мне в конюшне, настоящая Элизабет часто пускалась в различного рода авантюры, сводя своего отца с ума. Но, несмотря на это, он все равно за нее переживает. «Так значит, теперь я дочь графа». «Отлично. Ничего не скажешь. За 2 дня очень неплохо поднялась по карьерной лестнице. В 21 веке такую карьеру надо строить годами». Дверь комнаты хлопнула, отвлекая меня от моих мыслей, и я с облегчением поняла, что доктор со смешными усами наконец-то избавил нас от своего общества, прихватив с собой своих питомцев. «Дилан, оставь нас», — произнес отец, и парнишка тут же последовал к двери. Я напоследок наградила его взглядом, обещавшим ему долгий и неприятный разговор. «Элизабет, раз ты пришла в себя...» Хоть голос графа и звучал серьезно, но глаза все равно оставались добрыми. «Пора прояснить некоторые детали. Почему ты сбежала со свадьбы?» «Если какой-нибудь вопрос и мог удивить меня еще больше с момента моего появления в этом мире, то это определенно был он. Откуда он знает о том, что я сбежала? Эти события разделяют 2 века». Я нервно теребила край одеяла, пытаясь придумать вразумительный ответ. Неужели эта Элизабет Валлингтон тоже сбежала с собственной свадьбы? Ничего себе совпадение. Не хватило того, что мы с ней похожи, так нам еще и судьбу одну на 2 дали. «Элизабет, мне очень интересно услышать ваш ответ». Черноволосый незнакомец, присутствие которого до сих пор не особо ощущалось, наконец-то повернулся, привлекая к себе внимание. «Так почему же вы решили опозорить меня на весь Лондон, оставив одного у алтаря?» Я с тревогой посмотрела на отца и перевела взгляд на обиженного жениха, изучая его лицо. Черные пронзительные глаза смотрели на меня с ненавистью, а тонкие губы скривились в недоброй усмешке. Нос с небольшой горбинкой придавал ему особый шарм. Я не могла сказать, что он был некрасив, но что-то все же было в его внешности отталкивающее. Опасность, которая не поддавалась объяснению. И почему-то я сразу же вспомнила герцога Саутфорда и его зеленые глаза. Хоть в них часто и плескалась ярость, но он не вызывал такого дикого страха, как этот незнакомец. Скорее, герцог вызывал во мне гнев и ярость. И любопытство. Возможно, для настоящей Элизабет он стал таким же ненавистным женихом, каким стал мне Райнольд Тоат, и избежать собственной свадьбы для нее было единственным вариантом спастись. Но неужели этот добродушный старичок тоже принуждал свою дочь к браку по расчету? Мое мнение о Уильяме Валлингтоне, словно маятник, качалось в разные стороны, словно выбирая между добром и злом. «Я жду!» В низком голосе черноволосого красавца угадывались нотки металла. Все понятно. Такие мужчины не любят, когда им отказывают и выставляют на посмешище. Возможно, именно поэтому сейчас мой отец напоминает мне испуганного зверька. Вся спесь, которую он проявлял с доктором Шоуфлером, куда-то испарилась. «Может, потому что я вас не люблю?» — предположила я, прищурившись и глядя прямо в черные глаза, в которых плескалась жгучая ярость. «Разве вам важен вопрос любви? Помнится мне, вам было важно лишь то, чтобы я ежемесячно обновлял ваш гардероб и покупал украшения. Мы с вами заключили сделку, Элизабет. Мне нужна жена, а вашей семье — деньги. Как вы знаете, ваш отец сейчас не в том положении, чтобы он мог оплачивать ваши прихоти». «Ах, значит, он пытался купить себе жену? Боже, какое знакомое чувство. Теперь понятно, почему она сбежала. Можете засунуть свои платья и украшения себе в... «Элизабет!» — возмутился отец, хотя я не собиралась договаривать, потому что была уверена, что этот жених и без того понял, что я хотела ему сказать. «Прекрати сейчас же! Ты действительно выставила маркиза Алтона не в лучшем свете. Я не выйду за него замуж, потому что я его не люблю». Как же меня за два дня достали эти аристократы. И конюхи, к слову, тоже. Неужели вы думаете, что я до сих пор намерена вас жениться, Элизабет? Ни в коем случае, уверяю. Но мне, признаться, интересно узнать, кого же вы любите. Герцога Саутфорда? С язвительной усмешкой спросил маркиз. Именно поэтому вы сбежали к нему? Незавидный выбор. У него пороков больше, чем волос на моей голове. Мод, пьяница, дебошир и картежник. «Не знаю по поводу этих определений», — с улыбкой ответила я, откинувшись на подушке. «Но одно могу сказать точно. Он настоящий деспот и чудовище. А еще он любит размахивать кнутом. Правда, сама я этого не видела, но угрозы слышала постоянно». По возмущенному и яростному виду моего жениха стало понятно, что мои пламенные речи привели его в еще большее бешенство. Я вопросительно выгнула бровь и посмотрела на его руки, сжатые в кулаки. «У кого-то явно проблемы с контролем. Неудивительно, что Элизабет решила сбежать от этого тирана». «Договор разорван», — отчеканил маркиз, обращаясь к моему отцу. «Вот и замечательно. Теперь я точно буду жить долго и счастливо. Сама». Я улыбнулась ошарашенным мужчинам так очаровательно, что граф Дарье все же улыбнулся мне в ответ, в отличие от этого тирана, который решил купить себе жену. Может, какая-нибудь глупая леди и мечтает о том, чтобы выскочить замуж ради красивых платьев, но это точно не я. Мне просто хотелось спокойствия, свободы и уюта. А, возможно, я бы стала разводить лошадей. Ох, если у меня получится зажить в этом веке в свое удовольствие, то большего для счастья мне и не нужно. Уж как-нибудь проживу без современных благ. До этого же люди как-то жили, и я, несомненно, тоже выживу. Маркиз Алтон что-то шепнул отцу, отчего морщинистое лицо вмиг побледнело, а в глазах появился испуг. И мне это совсем не понравилось. «Всего доброго!» — с издевкой произнес маркиз и, чеканя шаг, направился к двери. Я проводила его взглядом до самой двери, и как только он покинул комнату, я повернулась к графу. «Что он вам сказал?» «Ничего», — обреченно прошептал старик, пытаясь скрыть эмоции. Слова графа настораживали, и в душу закралась тревога. Кажется, настоящая Элизабет влипла в серьезные неприятности, и теперь разбираться с этим придется мне. Хотя я еще и со своими-то проблемами не разобралась. Да уж, влипла так влипла.